Глава 4. Ребекка. Снежная могиня. До настоящего дня черный дракон был для меня древней нежитью из легенд, сказкой. А теперь я с ним познакомилась и могла связаться так же легко, как с собственной мамой. От восторга я готова была танцевать, но пока на это не было времени. Дела ждать не будут. Я решила, что первым делом нужно очистить дом от грязи и запустения, создать хоть что-то наподобие уюта. Раз супруг не хочет видеть прислугу, то на время уборки в особняке выставлю благоверного погулять. Один звонок дракону и контакт нужного человека, управляющего целым штатом бытовых магов, был у меня. С последним легко договорилась, и теперь он лишь ждал моей отмашки, чтобы с десяток бытовых магов явились к нам и привели все в более-менее приличный вид. Решительно поднявшись на второй этаж, я толкнула дверь кабинета, и та легко поддалась. Арт спал в неудобной позе в кресле. Темно-красные волосы разметались по кожаной черной обивке. Хмурая складочка между бровями не расправилась даже во сне, как будто на его плечах лежали все тяготы мира. Я смотрела и ловила себя на несвойственном мне беспокойстве. Как-то не так я представляла себе семейную жизнь. У меня был один существенный недостаток — честность. В моих планах было сразу же говорить всем, кто претендует на мою руку и сердце, правду, что я бесплодна, дабы не тратить время на тех, кому только наследники от меня и нужны. Да что там, я вообще надеялась, что такие неприятные речи мне не скоро придется вести. А тут все так быстро завертелось, и вот я, уже замужняя леди, стою тут с нежностью, любуясь спящим супругом. Как быстро он успел мне понравиться. Мы с ним знакомы-то всего вторые сутки, а я страшусь его реакции на то, что не могу иметь детей. Как же страшно признаваться в этом именно Артилу, моему Арту. Я с удовольствием разглядывала мужественные черты его лица, острые скулы, чувственные губы. Нет, на губы даже смотреть не буду, а то захочется целоваться, а если я только начну, то там и до исполнения супружеского долга недалеко. Как говорила моя маменька, целоваться с мужчиной можно лишь тогда, когда готова к близости с ним. Она вышла замуж нецелованной, как и я. Чмок в нос не считается. Нет-нет, я просто не могу ему сразу признаться в таком. Не могу, и все. Придется переступить свои принципы. Буду стараться привязать его к себе покрепче оковами любви, так чтобы, когда он узнает страшную правду обо мне, не развелся и не бросился искать новую жену, ту, что сможет родить ему наследников. Я сглотнула горькую слюну. Значит, буду оттягивать исполнение супружеского долга, потому что тогда сразу возникнут вопросы, отчего я не беременею. Ох, как же я так вляпалась-то! Влюбилась в собственного мужа за 2 дня! И не заметила, как. Поздравляю тебя, Бекки, ты просто королева невезения. Но есть и огромная польза от моей влюбленности. Теперь я теоретически смогу вернуть мужу магию. Эх, еще бы как-то суметь влюбить его в себя. Задачка со звездочкой. Ведь для того, чтобы вновь вдохнуть жизнь в опустевший магический резерв, достаточно передать хотя бы каплю магии. Передать ее в опустевший резерв можно 3 способами. Через поцелуй, через интимную близость и через исполнение вдвоем аделийского танго. Я застыла, внезапно озаренная пониманием, что нашла для себя безопасный выход. Нужно будет каждый день с ним танцевать, чтобы проверить, может быть, он уже достаточно проникся чувствами ко мне и сработает ритуал Рикоси. Ведь если после танца к карту вернется магия, значит, он меня любит. А если это так, то можно смело рассказывать о том, что наследниками я его не смогу осчастливить. Да, и никакого риска быть выгнанной из его дома и жизни. Пока этот план был наиболее реальным, хотя и с изъянами, но подумаю об этом завтра. Я склонилась к мужу и вдохнула терпкий аромат мужского парфюма с нотками гидролата мяты. Прикрыла глаза от удовольствия и на несколько мгновений представила себя беззаботной девочкой. Мои воспоминания быстро сменились другими, страшными. Пожар. Я ползу, не разбирая дороги, а вокруг ревет огонь, все в дыму. Из последних сил прокладываю себе снежный коридор и упираюсь в стену. Теряюсь в пространстве и времени, отключаюсь. А когда прихожу в себя, то целители мне сообщают, что спасти меня удалось лишь за счет того, что теперь я никогда не смогу стать матерью. Я резко открыла глаза и смахнула набежавшие слезы. Все, хватит жалеть себя. Пора будить Арта и вытаскивать на прогулку. Постараюсь быть ему хорошей женой, а дальше будь что будет. Мне стало неловко, что я так долго пристально рассматривала супруга, поэтому решила отойти и пошуметь, сделав вид, что только пришла. «Что? Что случилось, Бекки?» От хлопка двери Арт моментально проснулся. «Ой, извини, я нечаянно!» — откликнулась, держась за дверь, словно она могла придать мне уверенности. Ну, раз ты все равно проснулся, то пойдем, покажешь мне окрестности». Чтобы муж точно не отказался, сложила руки в молитвенном жесте и захлопала ресничками, жалобно добавив: «Пожалуйста». Через несколько минут мы вышли из особняка, намереваясь прогуляться. Вот только далеко не ушли. Едва оказались за порогом, столкнулись нос к носу с каким-то немолодым щеголем. Кудрявым, темноволосым незнакомцем. «Артил, сынок, здравствуй! Как же я соскучился!» Расплылся тот в широкой белозубой улыбке и приветственно раскинул руки в стороны для объятий.